Выбор. В центре большого жилого массива среди высотных домов приютилась старая трехэтажная школа. 10 лет учился в этой школе Дима Гончаров. И вот в его жизни наступила последняя школьная весна. Перед ним открывалась дверь в жизнь. Гончаровы воспитывали детей в страхе Божьем. Они учили их добросовестно относиться к труду и к учебе. Дима учился хорошо. Но преподаватели часто занижали оценки только потому, что он был верующий. Дима мечтал стать архитектором и часто представлял себя студентом вуза. Это вдохновляло его учиться лучше, старательней. О своем желании Дима никому не говорил. Однако в последней четверти учитель по русскому языку задал сочинение на тему «Кем быть?». И Диме пришлось открыть свою мечту. Так одноклассники и некоторые преподаватели узнали о планах Димы. «В таком случае тебе надо бы позаниматься на подготовительных курсах», – заметил классный руководитель. От неожиданности у Димы перехватило дыхание. «Я поговорю с директором», – продолжал учитель. «Думаю, он не откажется направить в институт ходатайство от администрации школы». Диме казалось, что его сердце вот-вот выскочит из груди. «Неужели моя мечта сбудется?» – думал он. «Осталось совсем немного, и осени я уже буду студентом». Дома Дима все рассказал родителям. «Конечно, ходатайство из школы много значит», – заметил отец, выслушав вдохновленного сына. Немного помолчав, он серьезно посмотрел Диме в глаза и спросил: «Сынок, а ты говорил о своем желании Богу? Одобряет ли он твою будущую профессию?» Дима медленно опустил голову. «В жизни очень многое зависит от профессии», – продолжал отец. «Архитектура, например, требует много умственных способностей и усиленного труда. Это творческая работа, и для того, чтобы достигнуть успеха, надо полностью отдаться ей». «Эта работа, Дима, не для христианина. Если ты хочешь служить Богу, то должен проверять свои желания и согласовывать их с волей Господа». Сейчас многие говорят, что надо проще смотреть на жизнь, не втискивать себя в слишком узкие рамки. Можно, мол, и Богу служить, и себя не обижать. Но это не так, сынок. Христианский путь – это путь самоотвержения. Дима глубоко вздохнул. «Знаю, папа, но я никогда не думал, что моя профессия может плохо отразиться на служении Богу». «Понимаю, тебе нелегко отказаться от своих планов», — сочувственно сказал отец. «Но угодить Богу невозможно, если не отречешься от себя. А это всегда трудно. Конечно, Бог никого не заставляет идти узким путем. Он только предлагает избрать путь, ведущий в жизнь». В тот вечер в комнате Димы долго горел свет. «Неужели мне никогда не быть архитектором?» — снова и снова думал он и никак не хотел согласиться с этой мыслью. Наконец он открыл Библию и стал читать, как Бог повелел Аврааму оставить дом отца своего и идти в чужую страну. Всемогущий обещал благословить его, и Авраам покорно пошел. Чем больше Дима читал, тем лучше понимал, почему Авраам делал так, как говорил Бог. Этот человек сильно любил Бога. Вот Авраам ведет на гору единственного сына, чтобы принести его в жертву. Глубокой ночью Дима склонил колени перед Богом. «Дорогой Иисус», — молился он, — «ты знаешь, о чем я уже давно мечтаю. Знаешь, как трудно мне отказаться от выбранной профессии. Но я люблю тебя и боюсь пренебречь твоей волей. Помоги мне правильно решить этот вопрос и согласиться с твоими планами. Помоги мне. Аминь». Через несколько дней на большой перемене к Диме торопливо подошла староста класса. «Гончаров, тебя директор вызывает». «Хорошо», – кивнул Дима, догадываясь о теме предстоящего разговора, и торопливо спустился на первый этаж. Волнуясь, Дима неуверенно открыл дверь кабинета и робко остановился на пороге. Директор приветливо предложил ему сесть. «Ну, Дмитрий, как настроение? Как успехи? Последний год, значит, у нас?» «Да». «Смотрю, точные науки тебе нравятся», – перелистывая журнал успеваемости, сказал директор. «Какие у тебя планы на будущее?» «В институт хотел поступать». «О, это тебе под силу. Мне уже говорили по поводу подготовительных курсов. В принципе, я не против ходатайствовать за тебя. Но есть одно «но». И, глядя Диме прямо в глаза, директор ласково произнес: «Тебе нужно оставить свою веру. Понимаешь, это никак не вписывается в рамки нашего общества». Дима волновался. Сердце так сильно стучало, что, казалось, этот стук слышит и директор. «Может, ты пересмотришь свои убеждения, переменишь взгляды? Такому умному молодому человеку верить в Бога в наше время невыгодно. Мы уже как-то говорили с тобой на эту тему, но тогда ты был помоложе. Сейчас же ты вправе сам выбирать путь жизни. Родители пусть верят, у них жизнь почти прошла, а у тебя она только начинается». Директор выжидающе посмотрел на Диму. «Господи, хочу быть верным тебе», – мысленно помолился Дима, а вслух сказал: «Да, стать архитектором – это моя мечта, но я не могу согласиться на ваши условия». Директор встал. Поднялся и Дима. «Ты, вероятно, меня не понял, Дмитрий», – миролюбиво произнес директор. «Не торопись, я же не требую прямо сейчас окончательного ответа. Подумай, взвесь все». «Я вас правильно понял. Это решение не пришло вдруг», – с твердостью в голосе повторил Дима. «Ты знаешь, что кроется за твоим отказом?» «Знаю». «Ну что ж, если знаешь, выбирай. Дело твое». «Нет, Господа я не оставлю, и жизнь в церкви не променяю на сокровенную мечту», – твердо решил Дима и вышел из кабинета.